«Дядя Кузя, а почему кислород так важен для нас? Зачем его кровь по телу разносит? И откуда в легких углекислый газ, который мы выдыхаем?» Попробую объяснить. Дело в том, что человек постоянно тратит энергию. Она нужна для того, чтобы работали внутренние органы, чтобы организм мог расти или заменять старые ткани новыми. Я понял. Это как бензин в автомобиле. Без него машина не тронется с места. Только человек тратит энергию, даже когда не двигается. Спит, например. Ведь при этом и сердце бьется, и легкие работают. Даже волосы растут. Вот для постоянного получения энергии и нужен кислород. Когда он в тканях организма присоединяется к веществам, богатым энергией, эта энергия высвобождается, и наше тело может использовать ее для работы или строительства. А углекислый газ? Когда богатые энергией вещества отдают энергию, образуется углекислый газ. Но он нам не нужен. Вот организм и выделяет его в кровь, которая несет этот газ в легкие. И мы его выдыхаем. Зачем с собой отходы таскать? Это я понял. А теперь расскажи, что это за богатые энергией вещества и из чего организм все время что-то строит? Где он все это берет? А про пищу забыл? С ней человек и получает необходимые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Давай мы с тобой наведаемся в магазин и узнаем, в каких продуктах они содержатся. Поворачиваю колесико время скока.